Глаза войны. Эти устройства долгое время проходили в войсках под грифом «совершенно секретно». И только недавно у нас появилась возможность рассказать о том, каким же образом воины получили возможность видеть в темноте. Когда мы вошли в коридор, и главный конструктор научно-производственного объединения геофизика Юрий Кириллович Грузевич выключил свет, наступила тьма, хоть глаз выколи. Но ненадолго. Стоило мне надвинуть на глаза прибор, во многом похожий на обычный бинокль, как я словно бы прозрел. В ночной тьме стали отчетливо видны силуэты людей, а их глаза почему-то засветились прямо-таки дьявольским светом. Потом, в обычной обстановке, Юрий Кириллович рассказал мне, что к чему и каким образом работает подобная техника. Люди, как известно, обладают цветным зрением, позволяющим им различать все цвета радуги и еще множество различных оттенков. Но за все надо платить. И в данном случае обилие колбочек в глазной сетчатке, отвечающих за восприятие цвета, привело к тому, что у нас мало палочек, тех самых крошечных элементов, которые позволяют кошке видеть ночью почти так же хорошо, как и днем. Недостатки природы нам приходится компенсировать техническими средствами. Еще в 1912 году конструкторы пытались крепить мощный фонарь к боевой винтовке. Однако светящий фонарь прекрасно демаскирует и самого стрелка. А потому в дальнейшем развитие ночных прицелов пошло иными путями. Первые приборы ночного видения, появившиеся еще в середине XX века, состояли из окулярной оптики, создававшей изображение наблюдаемого ландшафта на поверхности фотокатода. Затем выбиваемые светом электроны подхватывались и ускорялись электрическим полем и после фокусировки бомбардировали люминесцентный экран, создававший гораздо более яркое изображение. Оно либо просто наблюдалось глазом через окуляр, или поступало на электровакуумный электронно-оптический преобразователь для еще большего усиления яркости. Современные приборы ночного видения имеют еще более сложную конструкцию и позволяют обнаруживать человека, технику и зверей даже в совершенно безлунную ночь, поскольку общее усиление яркости может достигать сотен тысяч раз. Причем происходит оно в основном в микроканальном электронном умножители, состоящим из множества тонких трубочек. Фотоэлектроны, сфокусированные и разогнанные в первичном ЭОП, электронно-оптическом преобразователе, попадают на вход такой трубочки и далее, летя внутри микроканала, продолжают ускоряться и размножаться, выбивая все новые носители заряда. Раздельное усиление каждой точки существенно повышает контрастность изображения и исключает мощный ореол вокруг ярких объектов. Понятно, что вся работа по усилению происходит в вакууме, так как только там электроны могут ускоряться и размножаться. Кроме микроканальных умножителей, в приборах ночного видения всегда используется сборка оптических волокон. Их функция чисто служебная — донести свет до поверхности фотокатода. Использование оптоволокна позволяет существенно улучшить качество изображения. Для обеспечения ночного видения часто используется инфракрасное, то есть ИК-излучение с длинами волн от 0,7 до 3 микромикрон и от 3 до 5 микромикрон. Дело в том, что каждый человек, нагретый двигатель и тому подобное, является мощным источником таких лучей, что позволяет разглядеть людей и технику даже при самой совершенной маскировке. В основу конструкции большинства приборов положен электронно-оптический преобразователь невоспринимаемого глазом инфракрасного изображения в видимое. На переднем торце его трубки с внутренней стороны нанесен полупрозрачный фотокатод, на заднем, тоже изнутри, люминесцентный экран. Щелочное покрытие первого имеет наибольшую чувствительность именно в инфракрасном диапазоне длин волн. Падающие кванты света выбивают с его поверхности электроны, которые под действием электрического поля устремляются к экрану. Пучок фокусирует с помощью электростатического устройства, создающего эффект линзы. Взаимодействие электронов с люминофором вызывает зеленоватое свечение экрана. Таким образом, инфракрасное изображение преобразуется в довольно четкое и видимое. Впрочем, на практике порой этого бывает мало. И тогда, кроме пассивных систем наблюдения, применяют активные. Еще во Вторую мировую войну в американском снайпер-копе и немецком прицеле ночного снайпера наряду с ЭОП, электронно-оптическим преобразователем, использовался и инфракрасный прожектор, который подсвечивал невидимыми лучами объект и позволял разглядеть его получше. Для этого, правда, приходилось таскать на себе блок питания напряжением около 30 кВт. Кроме того, действовали такие приборы на дальности всего до 60 метров, что для снайперов недостаточно. Поэтому устанавливались такие приборы в основном на автоматах штурмовых спецгрупп «Гарант М1М2» и «МП-44». К подобным приборам активного типа относились и советские подсветочные ночные прицелы типа стрелкового НСП-2 и пулеметных ППН-1 и 2. Впрочем, вскоре от таких приборов пришлось отказаться, поскольку противник научился обнаруживать инфракрасные прожекторы так же хорошо, как и обычные источники освещения. Кроме того, эффективность такой подсветки резко падала в пыльном или туманном воздухе. Все это привело к тому, что ныне куда большей популярностью пользуются пассивные, бесподсветочные устройства. Один из образцов такой техники — отечественный ночной универсальный стрелковый прицел — НСПУ. Его преобразователь имеет два дополнительных каскада, причем экраны первого и второго являются фотокатодами соответственно для второго и третьего. В итоге на выходе получается отчетливое и яркое изображение. Все элементы этого стрелкового прицела собраны в одном корпусе. В его верхней цилиндрической части размещены преобразователь, сменные объектив и окуляр. В нижней, коробчатой, преобразователь напряжения, высоковольтный блок, аккумуляторная батарея. Чтобы предохранить прицел от засветки при сильной освещенности, на него надета ирисовая лепестковая диафрагма. Для повышения контрастности изображения служит красный светофильтр. Механизм, которым выверяют направление и высоту цели, сделан хитроумно. Изображение прицельной сетки проецируется в поле зрения прицела через подвижную зеркальную призму AR-90. С ее помощью можно точно смещать изображение сетки относительно оптической оси прицела. Предусмотрены две шкалы выверки по направлению, насечена в угловых величинах, и сменная углов прицеливания насечена в сотнях метров в зависимости от прицельной дальности оружия. В комплект входят шкалы углов прицеливания для автоматов АКМН и АКН-74, ручных пулеметов РПКН и РПКН-74, пулемета ПКМН, снайперской винтовки СВДН, гранатомета РПГН-7. В лунную ночь или при внешней подсветке дальность возрастает. при низкой облачности и задымлении сокращается. При разрешающей способности 1,8 градуса на расстоянии 400 метров можно различить объект размером около 22 сантиметров. В последние годы принят на вооружение и более совершенный отечественный ночной прицел третьей модели. В его трубке разные входной и выходной диаметры, подсвечиваемая прицельная сетка. Масса прибора около 2 килограммов. Длина около 260 миллиметров. При кратности увеличения 3,46 и поле зрения 9,5 он обеспечивает стрельбу на дальности от 300 до 600 метров. Ну а что же используют в армиях и спецслужбах за рубежом? К прицелам с трехкаскадным усилителем на преобразователе, первое поколение, относятся в частности американский AN-PVC-2 образца 67 года. При массе 2,6 килограмма и длине 440 миллиметров он обеспечивает дальность стрельбы 300-400 метров, четырехкратное увеличение, поле зрения 10,7 градуса, а 6,75-вольтовая батарея рассчитана на непрерывную работу на 100 часов. Германский «Орион-80» того же типа имеет массу 1,8 килограмма, длину 290 миллиметров, такое же увеличение, поле зрения 8 градусов и обеспечивает стрельбу на дальности до 300 метров. В итальянском М-166 масса 2 килограмма, длина 410 миллиметров, увеличение уменьшено до 3, но поле зрения увеличено до 11,7 градуса, так что им можно пользоваться и как прибором наблюдения на расстоянии до 500 метров. А к прицелам с МКП второе поколение относятся, скажем, американский AN-PVC-3A. Образца 1974 года, увеличение в 4 раза, поле зрения 10 градусов, масса 1 килограмм и 450 граммов, и длина 330 миллиметров, дальность до 150-200 метров. Английский М-1500 при увеличении в 3 раза, массе 1 килограмма и длине 265 миллиметров, действует на дальности до 500 метров. Израильский же ORT-T2 имеет массу около 2 килограммов, увеличение 3,5, дальность действия от 450 до 700 метров. Ведутся работы над созданием интегрированных стрелковых приборов день-ночь. Так, в прицеле французской фирмы SOPM, где изображение проецируется на окуляр через зеркало и призму, дневная ветвь расположена над ночной, в роли которой может использоваться ночная трубка второго поколения. Однако в нашу эпоху все быстро меняется. Высокоэффективные фотокатоды из арсенида галлия уже позволили создать пассивные приборы третьего поколения на МКП. Их отличают не только лучшее разрешение и надежная работа при меньших уровнях освещенности, но и большая компактность. А к прицелам с микроканальным преобразователем относятся, скажем, американские образца 1974 года, английский М-1500, израильский ORT-T2. Ведутся работы и над созданием интегрированных стрелковых приборов день-ночь. Так, в прицеле французской фирмы SOPM, где изображение проецируется на окуляр через зеркало и призму, дневная ветвь расположена над ночной, в роли которой может использоваться ночная трубка второго поколения. Однако в нашу эпоху все быстро меняется. Высокоэффективные фотокатоды из арсенида галлия уже позволили создать пассивные приборы третьего поколения. Их отличает не только лучшее разрешение и надежная работа при меньших уровнях освещенности, но и большая компактность. Вместо ночного прицела, крепящегося на оружии, можно использовать ночные очки. Сочетание их с лазером дает ряд преимуществ. в частности при использовании пистолета в ближнем ночном бою. Выпущенный швейцарской фирмой «Золотурн» осветитель размером всего 80 на 85 на 50 мм и массой 255 граммов легко крепится к пистолету за спусковую скобу. Две литиевые батарейки 3,4 и 5 вольт или 5 по 1,2 вольта обеспечивают излучаемую мощность 8 мегаватт. Пятно хорошо просматривается в ночные очки на расстоянии до полукилометра, причем оттеняется темная линия, помогающая определить дальность.